вот песни, написанные годом позже, по-моему, если он не изменит. Память, сейчас я посмотрю. 90-й год, да. Хотя это ошибка в редакции, на самом деле это было написано раньше немного. Потому что эту песню я еще пел в 89-м году, значит, она в 89-м году. Пелена день, ото дня первый шаг, куда не знаю, на кругах своих гадаю, куда вывезут меня, а порог всегда чужой. Оступаюсь так привычно, что осталось безразлично, дома не греет ледяной. Там осталась груда слов, пустотой немого ссора моих мыслей. Злая свора, эхо тусклое шагов, озноб все бьет да бьет, даже водка не спасает, что-то гаснет, пропадает, или с ума меня свезет да блаженным звонарем. Поминаю-то мою душу целый век, кадни кликуши да кукушки с вороньем. Кто ж надумал вас созвать в дни ненастные слетаться, да, кольцом вокруг оживаться, глаза зрящие клевать, рано-рано помирать. И друзья мои со мною, двери настежь им открою, будем горе отпевать, будем время торопить. Дни рождения и именины приходить, домой с повинной чушь чудную огородить, да прощенья и спросив, все выдумывать сначала, чтоб, сорвавшись, зазвучала нить струны, все позабыв, нить струны, все позабыв.